Вскоре разлетелся слух, что Ивана Григорьевича Рябошапку в дальние места сослали. Нет его больше в Любомирке. Меня в покое тоже не оставили. По очереди приезжали исправник, пристав и урядник. Думаю, как вам не надоело со мной возиться? Ну вот однажды исправник мне объявляет. Достукался до Наенко. Здесь больше жить не будешь. А где же? В ссылке, вот где. Ваше благородие, позвольте мне пойти домой попрощаться с женой и детьми. Хорошо, сходи попрощайся, разлука будет долгая. Приказал полицейским сопровождать меня. Прихожу домой, говорю деткам. Ну вот, мои милые, оставляю вас. Бог знает, увидимся ли когда-нибудь. Жена в слезы, а все-таки утешает меня. На твоей стороне Бог, Он не оставит тебя. Ну, прощайте. В последний раз всех поцеловал. Жена и дети со слезами проводили меня за ворота. Прихожу в правление, а туда уже привели Андрея, который святых в ряд поставил. Его тоже отправили в ссылку вместе со мною. Это было в 1894 году, 9 мая. Отвезли нас в Уманское полицейское управление и заперли в арестантской камере. Вошли трое полицейских, начали обыскивать. У меня было 60 копеек. Отняли. У Андрея 3 рубля. Тоже взяли. Потом вышли куда-то, но скоро вернулись. Принесли водки, на наши деньги купили, стали пить. А развеселились, бить нас начали. На стене нашей камеры, грубой дубовой доски, была прикреплена тяжелая икона. Полицейским захотелось еще больше потешиться. Они отодрали икону. Один схватил ее, размахнулся и, что есть силы, ударил меня по уху. Я упал навзничь. Другой подскочил и стал бить ногами в зубы, в грудь. Третий бил кулаками по голове. Люди из соседней камеры говорят: «Довольно, хватит!» А полицейские выпили еще и опять хватаются за икону. Ударили по другому уху. Я повалился на другую сторону. Икона была крепкая, а все-таки разбилась. Кровь течет из ушей, из носа, изо рта. В глазах сделалось темно, ничего не вижу. Один из полицейских схватил меня за волосы, повернул голову. Другой ему помогает, а третий налил в стакан водки и хочет влить мне в рот. Я сжал губы. Тогда они стали бить меня плетьми и шашками по ребрам. Ножные шашки ударили по стакану. Стакан разбился. Порезал мне губы. Я уже ничего не видел, только чувствовал, как кровь течет под рубаху. Они опять принялись за водку. Затем начали бить меня шашками в грудь. Ножны у шашек медные, тяжелые. Из груди тоже заструилась кровь. Один ударил в бок. Я думал, что не встану больше. А они поднимают меня силы, заставляют стоять на ногах, а я не могу. Тогда они очень разозлились и стали топтать меня ногами. Люди из соседней камеры снова кричат: «Довольно, перестаньте!» «Молчать не ваше дело!» Тогда они начали бить в дверь и кричать: «Зачем вы убиваете человека?» Полицейские, видя, что перестарались, стали оправдываться: «Братцы, ведь это изменник! Он много наших православных людей увел в свою штунду!» Люди им в ответ: «Зачем же вы его убиваете? Ведь он никого не убил!» А если говорит о вере, пускай другие не слушают его. Мы не можем больше смотреть, как вы над ним издеваетесь. Мы ему давали икону поцеловать, лжет полицейский, а он не хотел. Как же не бить его за такое упорство? Не ваше дело вмешиваться. Вас не трогают, ну и помалкивайте. Только на рассвете они успокоились и ушли. Андрей видел, как они надо мной издевались. Хотел за меня вступиться, но ему пригрозили: «Расстреляем на рассвете, не лезь». Он плакал, глядя на мои мучения. Потом слышим, кто-то подошел к нашим дверям и спрашивает: «Кто здесь заперт?» «Штунда», — отвечает часовой. «Бо дуже ему давали». Наверное, не дотянет до вечера, отдаст дьяволу душу. «За что же его били?» «А он не крестился и не целовал икону». «Ну и что же? Я тоже не крещусь. Значит, и меня должны убивать?» «Кому какое дело, молюсь я или не молюсь?» Караульный молчал. Тот человек грозился, что не оставит этого разбоя. Пожалуется куда нужно. Через некоторое время возвращаются те трое, которые чуть не убили меня. Принесли воды и кричат: «Держи руки, умывайся!» А у меня нет сил подняться. Тогда они потащили меня в другую камеру. Там раздели и начали умывать раны. Стерли кровь с лица и повели в тюрьму. Толкают и приговаривают: «Не притворяйся мертвым. Пошевеливайся побыстрее. Ведь умыли тебя. Чего тебе еще надо?» Андрея тоже со мной повели. Привели в тюрьму. Там раздели, одежду нашу забрали, а нас заставили надеть тюремную летнюю. В каменной тюрьме было холодно. С марта месяца ее не отапливали. Кровь сочилась из моих ран. Во время вечерней проверки я упал. Начальник тюрьмы поглядел на мою голову и говорит брату Андрею: «Мочи тряпку в воде и прикладывай ему к голове до утра. Утром доктора позовем». Целую ночь ухаживал за мной Андрей. А на рассвете сел возле меня, заплакал и говорит: «Брат, вы, наверное, умрете. Скажите, что передать вашей жене и детям, если я останусь живым. Они будут у меня спрашивать». «Брат Андрюша, не плачьте. Мне тяжело слушать ваши рыдания. Бог силен дать совет живущим на земле. Не плачьте, брат мой, не плачьте», – отвечаю я. А сам чувствую, как из моих заплывших глаз вытекают слезы. Слезы соленые еще больше расстравляют мои раны.